Подъезд дома номер 24 несказанно отличался от того, где мы только что побывали. Широкие и пологие марши лестниц, чистые оконные стекла и облицованные кафельной плиткой стены — все это благотворно отразилось на нашем настроении. 24-я квартира находилась на втором этаже, и ее охраняла фирменная металлическая дверь со сложной системой замков. «Похоже, пришли мы сюда напрасно!» Нажав кнопку звонка, проворчал Макс. «Не станет хозяин такой квартиры грабить старика!» «Кто вам нужен?» Открыв дверь, спросила нас высокая, 30-летняя женщина, одетая в заляпанный краской спортивный костюм. «Ну, говорите же, мне некогда!» «Мы бы хотели повидать Виктора Гаева!» Проникновенно глядя в ее зеленые глаза, ответил я. «Вы не волнуйтесь, мы его долго не задержим!» «А кто вы такие?» Насторожилась женщина. «И что вам от него нужно?» «Мы из ФБР!» Помахав красной книжечкой, представился Макс. «А вот что нам от него нужно, это должен знать только он сам. Я понятно говорю?» «Понятно!» Успокоилась она. «Проходите, только аккуратненько, у нас ремонт. Недавно переехали, смотрите, не запачкайтесь!» Со всякими предосторожностями она провела нас через широченный коридор, где в поте лица трудились трое рабочих, и постучалась в торцовую дверь. «Ну, что еще?» — недовольно спросили оттуда. «Виктор, к тебе пришли из милиции. Впустить, что ли?» «Пропусти!» — после некоторой паузы позволил голос. Виктор Гаев, 30-летний лысеющий джентльмен в очках на горбатом носу, возлежал на диване, пил пиво, смотрел телевизор и, наверное, поэтому к нашему приходу отнесся довольно прохладно. Привстав с дивана, он жестом указал нам на кресло, стоящее по обе стороны журнального столика, уставленного непочатыми пивными бутылками. «Угощайтесь!» — небрежно и лениво предложил он. «Спасибо, но мы на службе!» — строго ответил Ухов. «А вот закурить совсем бы не мешало!» «Извините, но я не курю!» — безразлично поставил он точку на этом вопросе. «Что вы от меня хотите? Кажется, ни в чем криминальном я не замешан. Мы бы хотели знать, где вы находились позавчера вечером после 10 часов». «Батюшки-матушки!» — рассмеялся он. «Никак меня в чем-то подозревают?» «Пока нет, поэтому и спрашиваем». «А мне и скрывать-то нечего, все как на ладони. Позавчера был четверг, а на пятницу я объявил себе выходной, и по этому случаю сразу же после работы я вместе с женой ездил к ее родителям в деревню. А что случилось?» «Пока что это не должно вас интересовать». «Странные вы люди!» — удивился очкарик. «Спрашивайте, где я был, и в то же время говорите, что это не должно меня интересовать. Это смешно?» «Это не смешно, потому что спрашиваем здесь только мы, а вы отвечаете!» — жестко отрезал Макс. «Таков порядок, и ничего тут не поделаешь. Как вы туда добираетесь?» «Недавно купил себе старенькую копейку, на ней ездили». «Как называется деревня? Где проживают ваш тесть и теща?» «Семеновка. Это километров 20 от города». Виктора, похоже, забавлял прокурорский тон Макса. «Могу даже точный адрес указать. Там всего одна улица. Так вот, как въезжаешь в Семеновку. В третьем доме справа живут Галкины родители. Отца зовут Иван Федорович, а по фамилии он будет Стародумов. И часто вы у них бываете?» «По мне бы лучше там и вовсе не появляться. Да вот, жена заставляет. Год назад парализовала ее мать, и теперь она вынуждена мотаться туда каждую неделю. У них ведь кроме Галки других детей нет, поэтому приходится нам за все отдуваться. Пока Галина готовит, стирает да убирает, я во дворе порядок навожу. Хозяйство у них небольшое. 10 кур, петух, кот да барбос. Но все равно за неделю работы скапливается достаточно. То забор подправь, то крышу поднови. А теперь вот ступеньки крыльца прогнили. Того и гляди, старик себе шею свернет. В этот раз не успел починить. Теперь только через неделю». «Достаточно», — прервал я его словоизлияние. «Мы уже поняли, что вы хороший и заботливый зять. А теперь скажите нам, что вы там сделали конкретно позавчера?» «Позавчера я там ничего не делал. У нас так заведено. Вечер нашего приезда старик топит баню. Сначала моемся мы с ним, а потом со стиркой туда идет Галка. А мы с дедом тем временем пьем его самогон или водку, которую я привожу с собой». Где-то через пару часов к нам присоединяется жена. Мы как следует ужинаем и ложимся спать. Вся пахота начинается на утро. Раньше, когда мы жили на старой квартире, мы проводили у них двое суток и уезжали только в воскресенье вечером. А сейчас у нас у самих ремонт идет, времени в обрез, вот и приходится свое пребывание в деревне ограничивать и сокращать. Если я правильно вас понял, то из деревни вы вернулись вчера вечером, то есть в пятницу. Совершенно верно, мы приехали довольно поздно, часов 10. А где вы работаете, позвольте поинтересоваться? 10 лет назад я закончил автомобильный техникум и с тех пор работаю только по специальности. На севере почти 5 лет отпахал мотористом. Когда год тому назад приехал сюда, то решил открыть свою небольшую мастерскую по ремонту автомобилей. Пока у меня работают только 5 человек, но дела идут. Потихоньку буду расширяться. А первое время сам регулировал клапаны, развал, схождения. Но теперь все это позади. Поздравляю вас с успешным началом и желаю дальнейшего процветания. Пожелал я искренне. Виктор, а почему вы так редко навещаете свою мать? «А что такое?» — напрягся он. «С ней что-нибудь случилось?» «Да нет, успокойтесь, с ней все в порядке. Я спросил то, что спросил. Так почему вы с ней встречаетесь не чаще 1 раза в месяц?» «Это еще хорошо, а то и по 2 месяца не видимся. Так у нас получилось с самого начала. А у меня с 13 лет, как только от нас ушел отец, своя, и ничего тут не попишешь. Но это старая история, и я думаю, что вас она вряд ли заинтересует. Так что же натворила мать? Может быть, ей нужна моя помощь? Пока не знаем, но если возникнет такая необходимость, то мы обязательно вам сообщим. Раскланиваясь, заверил я его. Ну что, Иваныч? Выходя на свежий воздух, уныло спросил Макс. Похоже, что мы с тобой в полном тупике, если не сказать большего. Парень, по-моему, чист, как венецианское зеркало. Очень может быть. Закурив, я глянул на свинцово-черное, низко упавшее небо и размашисто плывущих по нему крикливых ворон. «Очень может быть, Макс, тебе нравятся эти черные мудрые птицы?» «Что с тобой, Иваныч?» — участливо спросил Ухов и взглядом опытного психиатра внимательно посмотрел в мои глаза. «Я спрашиваю, тебе нравятся вороны? А чего в них хорошего? Шумят, каркают, трупы рвут. Одним словом, падальщики!» «А почему это ты вдруг спросил? Какая связь и с чем?» «Да так, красивая птица. Поехали. Куда прикажете?» «В деревню Семеновка, к тестю Виктора». «Неужели ты его подозреваешь?» — удивился он. «Парень прост, как 20 копеек, и выложил нам все, что накопилось у него на душе». «Вот это-то меня и смущает больше всего. С какой стати он перед нами, незнакомыми людьми, начал так выкладываться?» Такие люди мне всегда казались классическими врунами и обманщиками. Он словно заранее, как заправский актер, отрепетировал свою роль и сегодня выдал нам отличное представление. Впрочем, посмотрим. Дай бог, чтобы я ошибался. Деревня Семеновка лежала между 2 холмов с правой стороны по ходу нашего движения. Ее единственная улица проходила по самому дну распадка, и по причине затяжных дождей сегодня она была судоходна. Выругавшись длинно и грязно, Макс остановил машину возле самого берега, и отсюда мы двинулись своим ходом, благо что нужный нам дом находился не более чем в 100 метрах. По самому краю бережка, держась за шаткие заборы и проклиная вековую деревенскую грязь, мы, словно канатоходцы, кое-как добрались до дома Стародумовых, и, плотно прижавшись к ограде, Макс зычно потребовал хозяина. Однако вместо него и далеко не с радостным лаем к нам вылетел страшенный черный пес и, просунув сквозь штакетник свою мерзкую пасть, мгновенно, будто давно ждал этой минуты, куснул меня за ляжку. Невольно отшатнувшись, я поскользнулся и полетел в лужу. Пытаясь меня поддержать, Макс в последний момент ухватил меня за куртку и вполне органично последовал за мной. Выбираясь из этого моря грязи, мы ругались очень громко и замысловато, поэтому не прошло и 1/4 минуты, как любопытные соседи повысовывались из своих калиток и наперебой принялись давать нам советы, как лучше выбраться и к какому берегу рациональнее грести. Нужный нам Иван Федорович тоже не оставил свое дармовое представление без внимания. Обутый в резиновые сапоги, он стоял по ту сторону калитки, мусолил папиросу и, поглаживая своего звероподобного пса, неторопливо задавал нам вопросы. «А вы чего без сапог-то? К нам без сапог нельзя! Вы отколь будете?» «Из задницы!» В конце концов не выдержал стоящий по колено в воде Макс. «Старый ты хрен! Убери свою зверюгу и открой калитку!» «Ась, зачем это мне открывать калитку?» «Затем, что мы к тебе приехали, пень трухлявый! Открывай, или я вышибу ворота и пристрелю твоего поганого пса!» «Эх, так вы ко мне, значит! А чего ж вы сразу не сказали? Пожалуйте, гости дорогие!» Гостеприимно открыв ворота, ухмыльнулся хитрый дед. «Заходите, милости просим! Ну, чего ж вы с той мят стоите?» «Убери псину, или через минуту тебе придется тащить ее за хвост на помойку!» Вконец обозлился Ухов и в подтверждение своих слов вытащил пистолет. «Христос с тобой!» Побледнев, попятился дед. «Да что ж ты замыслил? Погоди, не пуляй! Сейчас я его привяжу! Пойдем, Рекс, а то и до беды недалеко!» «Так-то оно лучше!» Выбираясь из лужи на сухую почву двора, удовлетворенно ответил Макс. «Ты, старая хнарь, надежнее его привязывай, понадежнее!» «Все в порядке!» Справившись со своим делом, ответил дед. «А вы ко мне по какой нужде? Взять с меня нечего! Зачем только я вам понадобился?» «Может быть, ты нас в избу пустишь? Обсохнуть нам надо!» «В избу, мил человек, просто так не пускают! Кто вы такие? Откуда будете?» «Из города мы, старик, из милиции!» Потрясая удостоверением, злился Макс. «По поводу твоего зятька, Виктора, приехали, а ты нам тут мозги чистишь!» «А что, Виктор? Виктор парень справный, и ничего худого сотворить он не мог!» «Это уж нам решать, что он мог и чего не мог. Ты пустишь обогреться или нет?» «В дом не пущу, там у меня бабка хворая лежит, и не двигаться. Парализованная она, но зато все слышит. А зачем ей лишнее волнение? А вот баньку я вам затоплю, так вы мигом отогреетесь и обсохнете. Айда за мной!» В мизерном предбаннике, пока дед разводил огонь, мы с Уховым стащили мокрую одежонку и деликатно приступили к опросу. «Одному-то с парализованной бабкой, наверное, трудно?» — сочувственно спросил я. «А то нет!» — раздувая едва затеплившийся огонек, проскрипел старик. «Она ж под себя ходит, вот и подсчитай, сколько раз на дню мне приходится ее переворачивать да пеленать, а бабка у меня в теле, поперек себя шире. За день так ухайдакаешься, что к вечеру едва ноги до постели дотащишь». «А что дочка с зятем, неужто не помогают?» «Помогают, да только что мне от их помощи. Приедут в пятницу к вечеру, а в субботу после обеда их и след простыл. Давайте портки-то!» Прикрыв загудевшую печку, старик развесил на веревке наше барахло и, закурив папиросу, сел рядом на тесную лавочку. «Вот как!» — насторожился Макс. «А по нашим сведениям, на этот раз он приехал к вам в четверг. Наверное, я что-то неправильно понял?» «Да нет, ты все правильно понял. Витька с Галей в этот раз и вправду приехали в четверг вечером, а уехали в пятницу. У него там на работе какие-то неплановые выходные получились. Вот они и приехали пораньше». «Вот оно что!» — с видимым разочарованием проворчал Ухов. «А в пятницу, значит, уже и укатил. Тоже мне помощник нашелся». «Вот я и говорю. Толку от него, как с кузла молока. Как приедет, так ему бань подавай. А после бани самогон. На утро встанет, метлой помашет и в машину». «А он что же, много пьет?» «Не, такого я сказать не могу. В четверг-то я сам отличился. Он еще трезвый сидел, а я уж пополами. Не помню, как и до койки-то дополз. А на утро, наверное, голова болела. А то как же, сам понимать должен. Проснулся в 10:00. Ну, куда ж такое годится? Обычно-то я в 7 утра как штык, а тут эхе-хе-хе». «А когда вы проснулись, Галина с Виктором еще спали?» «Не, тут они молодцы. Галина уже успела мать вмыть и завтрак приготовить, а ведь калитку починил и курятник почистил. Тут ничего не скажешь». «Скажите, Иван Федорович, а свою машину он загонял во двор или вроде нас оставил ее в начале улицы?» «Да как же он загнал бы ее во двор, когда лужа в четверг еще больше была? Ясно дело, на улице оставил, да еще подальше вашей. Однако шмотки ваши подсохли, собирайтесь, а я покуда посмотрю, что там с моей бабкой. Распрощавшись с хозяином, мы уже безо всяких приключений миновали лужу и, забравшись в машину, собрались возвращаться в город. — И каковы твои впечатления? — запуская двигатель, поинтересовался Ухов. — Самые хреновые, — мрачно ответил я. — Прикинь сам, почему свидетель Нины Андреевны вдруг так не кстати отключается до утра в постели любовницы, и почему засыпает Иван Федорович, свидетель ее сына? И вообще, с какой стати Виктор посреди недели устраивает себе выходной? Если он хозяин частной мастерской, то за ней нужен глаз да глаз. Ты хочешь сказать, что Виктор опоил своего тестя, а когда тот отрубился, он до утра мог смотаться в город? Черт его знает, но почему бы и нет? В таком случае в курсе его дел должна быть жена. Ведь ее-то он не опаивал, как мы знаем, она проснулась довольно рано. А почему бы ему не посвятить в это дело жену? Если оно приносит хорошие бабки, то надежнее партнера не сыщешь. Кроме того, он мог не посвящать ее в детали. Значит, получается, что эта стерва Нина Андреевна действовала со своим ублюдком сынишкой совместно, и их антипатия друг к другу всего лишь показуха? Не знаю, Макс, честное слово, я начинаю во всем этом запутываться. Первое, что нам нужно выяснить, отъезжала ли ночью его машина. Ну, это не проблема, показывая на крайний дом и стоящую под навесом бабулю, ответил Ухов. Думаю, что из ее окон все отлично просматривается, а пожилые люди часто страдают бессонницей.